Часть вторая. Тянь. Глава шестая. Пробуждение. «А говорили, что снов не будет», — скорее с удивлением, чем с раздражением подумал Хейвуд Флойд. Восхитительный розовый свет очень успокаивал, напоминал о барбекю и треске поленьев в камине на Рождество. Но этот свет не был теплым, от него определенно веяло холодком, хотя это было скорее приятно. Где-то рядом, так тихо, что слов было не разобрать, зазвучали голоса. Они звучали громче и громче, но Флойд по-прежнему не мог понять ничего. «Но мне же не могут сниться сны по-русски», — изумленно сказал он. «Нет, Хейвуд», — ответил женский голос, — «но вы и не спите. Пора вставать». Свет угас. Открыв глаза, Флойд сумел разглядеть, как от его лица отвели луч прожектора. Он лежал на кушетке, пристегнутый к ней эластичными лентами. Рядом стояли какие-то фигуры, настолько расплывчатые, что он никого не узнал. Чьи-то легкие пальцы прикрыли ему веки и помассировали лоб. «Не напрягайтесь. Сделайте глубокий вдох. Еще. Хорошо. Как вы себя чувствуете?» «Не знаю. Странно. Голова кружится. И хочется есть». «Это хороший знак. Вы знаете, где находитесь. Теперь можете открыть глаза». Фигуры сделались отчетливее. Теперь Флойд узнал в них доктора Руденко и капитана Орлову. Но с Таней что-то произошло с тех пор, как он видел ее в последний раз, всего около часа назад. Поняв, что изменилось, Флойд был потрясен. «У вас волосы отросли». «Надеюсь, вы считаете, что так лучше. Но не могу сказать того же о вашей бороде». Потянувшись к лицу, Флойд с удивлением обнаружил, что каждый этап этого движения стоит немалых сознательных усилий. Подбородок покрывала щетина, короткая, будто он не брился 2-3 дня. В гипотермическом сне волосы растут в сотню раз медленнее обычного. «Значит, — сказал он, — мы прибыли к Юпитеру». Таня хмуро взглянула на него и перевела взгляд на доктора. Та еле заметно кивнула. «Нет, Хейвуд, — сказала она, — до Юпитера еще месяц. Не тревожьтесь, с кораблем все отлично, все работает штатно. Но ваши друзья в Вашингтоне попросили разбудить вас до срока. Случилось нечто очень неожиданное. Как выяснилось, мы участвуем в гонке. Кто первым доберется до Дискавери? И, боюсь, проигрываем».